Глава третья. И знаешь, в жизни не бывает так, чтоб два сердца в унисон любили. Кто-то любит и вечно ждет, кто-то позволяет, чтобы их любили. Так у нас и было. Меня это бесило. Я отдавал, ты отбирала. Я вновь обессилен. Наивный слишком или чувства остыли. Стелиться под ноги твои давно не в моем стиле. Слишком поломаны были наши сердца. Искрами грели наши чувства без тепла. Истину слышал от чужих, не от тебя. Ты хотела убежать, но держалась, как скала. Голая правда одета в парадоксы. Леницкий. Люблю. Когда Демьян приехал к матери, там царили хаос и полная деградация. Это только на суде она выглядела моложаво, храбрилась и держала себя в руках, а на самом деле ее подкосила измена отца. Она сделала из мамы подобие человека. Днем она работала в магазине, раскладывала товар, а ночью бралась за спиртное. Она с трудом узнала собственного сына сквозь марево алкоголя. У нее был очередной запой. С работы уволили. Демьян приехал поздно вечером, нашел ее в нескольких метрах от дома на скамейке, отнес в квартиру, где царил не просто хаос, а самое настоящее бедствие. Практически никакой мебели, пустые бутылки, выкрученные лампочки, вонючие сортиры, пустой холодильник. Вместо кровати матрас на полу. Возле двери на соломенном коврике спала ее собака Челси, немецкая овчарка с подбитой лапой. Демьяна она встретила злобным рыком и вздыбленной шерстью. Но подружились они с ней очень быстро. Позже собака помогла ему затаскивать пьяную мать в квартиру. Держала дверь мордой, а потом облизывала Марьяну с ног до головы и жалобно скулила. Все, что мать зарабатывала, она пропивала. На человека Марьяна теперь мало походила, да и на себя саму тоже. Испитое лицо, осоловевший взгляд. Сын тогда устроился на работу вместо нее в магазин грузчиком. Да, он смог. После роскошного дома отца, где даже воду в сортире сливали уборщицы и горничные, он таскал на себе ящики с овощами, зарабатывал копейки и кормил мать, у которой уже начались проблемы с желудком и печенью. Уроки музыки и игры на гитаре были заброшены. Только по ночам играл, сидя на полу, закрыв глаза и напевая очень тихо одну из собственных песен. «Когда-нибудь я стану птицей, когда-нибудь взлечу на небо, чтоб никогда не возвратиться туда, где нету даже хлеба. Туда, где вонь, где грязь и слезы, где пропитались стены кровью, где омертвело на морозе все то, что кто-то звал любовью». Ульяна Соболева. Свои первые татуировки он набил после третьей зарплаты в грязном подвале у мастера Кеши, который хлестал из горла виски и пыхтел марихуаной в лицо демона, удерживая косяк зубами и старательно вбивая в смуглую кожу подростка шипы усохших роз, обвивающих человеческий череп. Жизнь вроде как налаживалась. Долги по квартплате выплачены, чистота, в холодильнике водится еда, и мать медленно вышла из запоя. Она плакала, как ребенок, валялась у Демьяна в ногах, умоляла простить ее, просила показать фотографии Боди, целовала их, снова плакала и клялась, что больше не притронется к спиртному. Обещала, что они начнут новую жизнь. Она попробовала, честно, по-настоящему попробовала, но не вышло. Работали они вместе по вечерам. Мать уборщицей в поликлинике, а сын грузчиком на вокзале. Утром Демьян устроился в школу. Самую простую школу, ни лицей, ни колледж, и даже умудрялся неплохо учиться, найти себе друзей, перетрахать новых девчонок и даже начать забывать о своей ненависти к отцу, точнее, чувствовать, как эта ненависть притупляется. А потом мать сорвалась. Демьян вернулся с ночной смены и застал ее с собутыльниками, пропивающими его деньги, которые спрятал на новую электротехнику в квартире. Он вытолкал их за дверь, и один из них в драке пырнул парня ножом под ребро. Мать тогда сразу протрезвела, вызвала скорую, опять рыдала и божилась, что больше это не повторится, и что ради младшего сына она бросит пить. Демьян снова поверил, а когда вернулся из больницы, застал у себя дома полицейских. Мать повесилась на бельевой веревке в тесном коридорчике и написала предсмертную записку, всего несколько предложений. «Никогда не верь людям, сынок. Они высушат тебе мозг, выжрут твою душу и превратят тебя в тряпку. Никогда не отдавай никому свое сердце или останешься с дырой в груди, как я. Прости меня, мне нечего тебе дать. Возвращайся к отцу». Ее похоронили на кладбище для нищих без памятника у дороги, только дощечка с именем. Демьян и Челси провели там 3 дня, спали на куртке у ее могилы. Парень разговаривал с мертвой матерью так, как если бы она была жива и слышала все, что он говорил. На четвертый день его нашла полиция и увезла в участок. Оказывается, его искал отец вместе с волонтерами и соцработниками. Искал. Всего-то пришел бы на могилу к бывшей жене, родившей ему 2 сыновей. Но куда там, у него теперь своя семья, и беременная жена вот-вот родит. Демьяну пришлось вернуться домой, уже совсем другим человеком. Он не просто ненавидел, он сам стал этой ненавистью во плоти. Но он не хотел закончить, как его мать. А для другой жизни нужны деньги. Деньги отца. И Демьяну придется на время смириться и на многое закрыть глаза, прежде чем сможет отомстить и сучке-мачехе, и козлу отцу. Но его ждал сюрприз. За этот год многое изменилось. «Эта шавка не будет жить в моем доме!» Отец брызгал слюной и указывал пальцем на ворота, пытаясь отпихнуть от себя Челси ногой. «Вышвырни ее вон! Я уйду с ней вместе!» «Ну и вали! Поживешь в подворотне, тебе полезно!» Мачеха молчала, наглаживая круглый выпирающий живот. Еще одно доказательство, что отец ее трахал. Старый вонючий урод трахал, пока моя мать... Пока она спивалась и медленно без него разлагалась, предатель грёбаный. Ворота открылись, вернулся брат. Припарковал машину, ловко распахнул дверцу, обежал вокруг и подал руку хрупкой стройной девушке с длинными пшеничными волосами, развивающимися на ветру, и ясными голубыми глазами, в которых отразилось небо. «Папа, Ира, Дёма, знакомьтесь, это моя невеста Михалина». Знакомиться никто не бросился, отец сухо кивнул и ушел в дом, а мачеха вяло улыбнулась и последовала за ним. «Какая милая собачка!» Девушка наклонилась к Челси и потрепала ее по голове. Овчарка завиляла хвостом, прижала уши и принялась облизывать руки Михалины, а та присела на корточки и трепала ее за шею, наглаживая тонкими руками, улыбаясь, привстав на одно колено. Ноги у нее длинные, стройные, платье их облепило, подчеркивая бедро и обнажая округлое колено. В вырезе платья мелькнула тяжелая грудь, спрятанная под кружево нижнего белья. У Демьяна пересохло в горле, и он с трудом проглотил слюну. Богдан повернулся к брату, проводив взглядом отца. «Он сегодня не в духе. А ты чего, вернулся?» «Мама умерла». Богдан ничего не сказал. Опустил глаза, чуть прищурился. «Понятно. Так ты теперь с нами жить будешь?» «И все? Ты ничего больше не скажешь? Ни слова? Ты...» Демьян толкнул его изо всех сил в плечо. «А как зовут вашу собачку?» Они вместе обернулись к девушке, порыв ветра резко приподнял край платья, и Демьян успел увидеть кружевные трусики и голые ноги.